Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Друзья, всем здравствуйте. Филатова Сергея Николаевича сегодня не будет по уважительной причине. Очень много находок, очень много работы. И сегодняшнюю краткую лекцию о том, как быстро заработать, проведу вам я. В ходе последних событий самое главное что? Найти товар на OLX по заниженной цене. Правильно, Дрозняков? Да. Молодец. Филатов Сергей Николаевич и все его коллеги давно отработали схему быстрого заработка. Они проработали рынок и поняли, что на сайте OLX очень много лодок по заниженным ценам. А это значит что? Что их можно быстро перепродать. Итак, что мы имеем? Мы имеем OLX, товары, лодка. Можно найти лодку почти в половину дешевле, поэтому ваша задача первым, потому что вы кто? Победитель, поэтому вы должны первым купить эту лодку. И даже если у вас будут требовать какую-либо предоплату, помните, выигрывает тот, кто рискует. Поэтому предоплата приветствуется. На этом наш краткий вводный курс окончен. Да ладно, ладно, не стоит. Нет, спасибо. Всем спасибо, на этом лекция окончена. До свидания. Пацаны, ну короче, что, ну промыл, да, промыл мозги. Давайте, публикуем там объявление. Давай. Старина, слышишь, ну там заявы, если понял, по лодкам будут по предоплате, понял, писать. Ну, как бы не замечаю, да? Хорошо, давай. Алло. Да, добрый день. По объявлению беспокою вас по поводу лодки. Актуально еще, нет? Да. В трех словах за лодку расскажите, пожалуйста. Ну, она в нормальном состоянии, ну, нема ни ваток, ни потертостей на ней. Она была на воде, ну, раз 10, ну, не больше. Ну, так, ну, а далеко ходила она по воде? Сколько у нее там примерно там наездила она? Ну, я вам приблизно даже не скажу. Так, выходим на рыбу, я ж кажу, раз 10, ну, таке озеро невелике, ну. Так вона хранилася в нормальному стані, ну, то есть в гаражі. Ни сонця там, нічого. Ну, то есть... Технічним вазеліном смазувалась на зиму, ні? Ні. Так, а скільки вона у вас зим? Просто там не потрескалася вона, ні? Слідили за ней взагалі? Ні, я ж кажу, на ній немає ніяких пошкоджень взагалі. Ага. Так, скільки вона взагалі у вас, от скажіть, пожалуйста? Год. Ну, півтора года. Для близьких? Для близких хочу приобрести, в общем. А как она по озерам вообще, нормально, если? Или она так в рамках речек? Я вам про це точно нічого не можу сказати, як вона по озерам, ну, в мене таке невелике озеро, виходив там на рибалку, коли був свій час, ну, зараз просто заліз кредити, ну, винужден продати все, що можу, по ній проблеми. Ну, тому що я смотрю, ціна у вас, в принципі, інтересна, я так понял, у вас срочна, так, ця продажа? Я ж вам кажу, що кредити винуждають, я б її не продав, бо мені шкода її віддавати. Ну, так, да, в принципі, на... Кредити заставляють. Оно и модель, да, в принципе, нормальная. Так, а по отправке что у нас? Потому что мне до вас, в принципе, 400 километров ехать. Ну, а где вы заходите? Я в Киеве. Ну, это надо подчеркнуть за НЭПи, но на почте запитывать, сколько-то где коштовать. Я вам не могу сказать. Я вот друзьям хочу подарить просто на день рождения, они у меня... Я не знаю, но если будете брать, ну, дивите, стоимость лодки платите на месте. Ага. За пересилку, ну, беру вперед, ну, чому? Тому що, я ж вам кажу, продаю все, що можу, бо відправив стиральну машинку, жіночці в Харків, вона не прийшла і не забрала, повернули її. Ні, ну, я, в принципі, взагалі порядочний такий чоловік, поэтому ви не переживайте за це все. Ну, жінка теж, вроді би, була порядочною, але за дві дороги оплатив я. Ага. А скільки у нас доставка виходить її? Так, не підскажете? Я не знаю, я ж вам кажу, потрібно дзвонити. Я нову почту запитався, скільки там де коштувати до вас. Угу. Так що, як-то набрати, да, наверное, туди треба? Так, хочете ви дзвоніть, хочете я... Ви не могли би набрати, бо зараз на роботі, і я так, щоб узнати, просто щоб уже мені вопрос покупки лодки закрити, і... Так, ну, ви мені назвіть адресу, щоб я міг запитатися, могу. Місто Київ, і, виходить, це 7-е відділення. Да, 7-е відділення нової почти. Седьмое. Да. Ага. Хорошо, добре, я перед подзвоните до мене через 15-20. Да, давайте, давайте так і зробимо. Хорошо, добре. Все найкраще. Алло, да, по поводу лодки сказали через 15 минут набрать. А, да, звонив, запитувався. Так, і що там? Тут 92 гривні тобі. 192, це, виходить, наложка, якщо, да? Ну, да, ну, коли відправляєш, то 92 гривні. 192. Так, а що нам далі робити? Ну, що робити? Ну, що, хотів би відправляти, я зараз на роботі. Так. Десь до 5-ї, до півшостої, десь так. До півшостої, так? Да? Так, і зможемо, думаю, що вечором відправити вам. Ага, так, вечором набрати, так, виходить? Ну, так, тому що почта, ну, десь до 7-ї, до 8-ї, вона працює. То я встигаю вам, короче, відправити. Ага, ви скажіть, коли набрати, і я наберу, в принципі. Давайте півшостої наберете. Хорошо, все, добре. Алло. Алло, Сереж, добрий вечір. Ви вже освободились, да, з роботи? Я ще буду виходити з роботи. Я понял. Як би нам покупку? Тут я по поводу лодки дзвоню. Я понял, ну дивіться, можете мені адресу либо смс-кою, либо, ну, передзвонити, бо зараз нема під руками ручки, щоб я записав. Ага. Либо коли я буду вдома. Так. Ну, я не знаю, карточка, ну, у мене в кредиті, ну, скинути їх нема. От на цей номер телефону можете скинути, 92 гривні. Є адрес. Я десь через годину думаю, що я вийду, ну, і відправлю вам. У вас в мінусі карта, да, щоб не сняла деньги, лучше на номер, да, положити? Ну, да, да. А как вам удобно нам номер будет, или вы там разговариваете много, да, лучше вы говорите их, да, я так понял? Я зможу їх переводити, потому что вы знаете их переводить. Не, ну вам как удобнее, я думал, ну, может, общаетесь много, поэтому и на телефон. Да мне без разницы, в принципе. Сереж, у меня к вам убедительная просьба. Вы же наложенным платежом, когда будете отправлять, запакуйте хорошо. И у меня просьба, на самом деле, не хватает 200 гривен. А у меня есть домкрат гидравлический, он на Ланос, то есть, ну, хорошо поднимает. Могли бы, может, с вами небольшой обмен совершить? Я вам в ответ домкрат вот этот отправлю, а вы мне на 200 гривен уступите. 200 гривен, а что вы кажете за домкрат? А я взамен домкрат, он гидравлический, он у меня, ну, год где-то у меня. Мне просто подарили другой, и, в принципе, мне он и не нужен, да, и не хватает чуть-чуть. А я вам в ответ домкрат выслал бы. Ну, вы знаете, ну, у меня то есть автомобиль, но я то вас разумею, но просто дело в том, что... У мене якби не ці кредити, то я би можу би ще купити Ну, там 200 гривень всього лиш, ну я не знаю, там його любой ломбард, да ви любому таксисту, в принципі, загоните. Я ж кажу, якби ж не ці кредити. Дивіться самі, я не знаю, просто, ну, сьогодні дзвонили, я вже відказував людям, бо ви сказали, що... Я понял. Ну, давайте я тогда до тещи сейчас схожу, просто тогда у нее 200 гривен еще возьму. Так, давайте я тогда до тещи иду, и минут 30 дайте мне, и, в принципе, я все скооперируюсь, все сделаю. Не, у вас есть час полтора, пока я дойду до дома, пока поеду, переоденусь, пока выйду. Вы успеете, да, сегодня отправить? Да, до 8 години у нас працює почта, но я зможу сегодня відправити. Ну, конечно, там есть жаба, насос. Там инструкция, главное, чтобы была, бо они там... Сам, ну, рідний рюкзак, так як я покупав. А, все, понял. Вот, просто що там на новій пошті, ну, я говорив, ну, упаковка, там тільки стрічова упаковка, все. Я понял. Тоді чекаю від вас адресу і... Да, все, Олексій, я тогда наберу вас. Все найкраще, чекаю дзвіночку. Угу. Алло, Паш, это Игорь по поводу лодки. Да, я понял. Паша, вышел вот, сейчас я буду до терминала, понял, идти, бо деньги на руках, понял. Сейчас буду пополнять, сейчас вот как раз тут, куда, фу, с собакой, вот вышел сейчас погулять, сейчас будем идти пополнять, как, отзвони, я домкрат взял, в принципе, смазал еще его. Алло. Чим піднімати машину в мене є, ну я не знаю, ну це лишні мені, ну лишні ці заботи. А, ні, я думав, я душ... Кудась, фу! Фу, нельзя! Секунду, то друг поїхав в Європу, то дальнобойщиком Кутасю оставив, зараз ми ото з ней. Так, Паш, смотри, я тогда как, буду подходить, получается, пополню, як тогда, що домкрат домой тогда нести, да, получается? Ну, конечно, ну зачем він мені, ну чесно, він мені не потрібен. Все, я понял тебя. Все, тогда сейчас, я не знаю, ну я с Кутаси сразу, тогда мы пройдемся, все равно ее выгулять надо бы, он чтоб мне тут не пообсирал полхаты. Все, я вот тогда все пополню, наберу, да? Да, да, и адрес, ну и все можно мне, собственно. СМС-кой можно, Паш? Чтоб я куда пришел, ну, Кутас рядом. И бубочки не пропустил, ничего, ну. Да, да, да, да, да, да, да, хорошо. Хорошо, тогда сразу меня набрать. Да, да, да, да, да, хорошо, Паш. Алло, Слав, это Игорь. По поводу лодки. Мы вот Кутасю выгулял. Сейчас я ей тут пока лапы шмою. Я жену послал, сейчас она пополнит. Так, все, до 8 успеваете, все нормально. Я правильно понимаю? Да, просто что, ну, адрес у меня, прошу, чтобы вы меня за сообщением прислали. А я Оксане, Оксана вот сейчас пойдет же к кайбоксу. А я вот ей сразу оставил ваш номер и сказал ей, ты как оплати, говорю. Сразу напиши смс Клаве, чтобы он понимал, куда отправить. Потому что пока она вернется, пока мы все вот это подтвердим, а так она сразу смс-ку скинет. Хорошо, хорошо. Добро. Все, добро. Чикаго. Все, давай, давай, я 3 минуты набираю. Хорошо, добро. Алло. Алло, Коль, это Сергей по поводу лодки. Ага. Коль, смотри, там уже, получается, там 30 секунд буквально, она пополняет. Сейчас пишет смс-ку. Коль, в знак благодарности, вот смотри, у нас сейчас была промо-акция. Могу, в принципе, выслать. Послушай эту 30 секунд. Здравствуйте. Вы дозвонились в клинику. Слушаешь? «Жизнь без геморроя». Послушай, послушай, вот старина. Вот уже 26 лет мы помогаем людям раз и навсегда. Сейчас будет очень интересно. От этого злосчастного недуга. Терпила уже подошел к терминалу, а вы никак не можете достать мобилу из анального отверстия? Вы порядочный арестант и спокойно отдыхали на шконке, как вдруг по наводке сученых наглянул шмон, и вам нужно резко заныкать мобилу? Вас определили на гарем, и теперь вам предстоит новая жизнь? На помощь вам и вашим сокамерникам придет компания «Жизнь без геморроя». «Жизнь без геморроя». Подходите к терминалу. Компания-спонсор – Всеукраинское Братство Света. Братство Света. Да пребудет с тобой свет. Алло. Да. Коль, ну как, шо, высылать как-то так, в подарок, может, я не знаю. Я не чую, я не разумею, погано чую. А. Коль, сейчас, подожди, ты прослушал про рекламу акцию или что? Да. А, старина, секунду. Здравствуйте. Слушай внимательно. Вы дозвонились в клинику «Жизнь без геморроя». Вот уже 26 лет мы помогаем людям раз и навсегда избавиться от этого злосчастного недуга. Терпила уже подошел к терминалу, а вы никак не можете достать мобилу из анального отверстия? Вы порядочный арестант и спокойно отдыхали на шконке, как вдруг по наводке сученых наглянул шмон, и вам нужно резко заныкать мобилу? Вас определили на гарем, и теперь вам предстоит новая жизнь? На помощь вам и вашим сокамерникам придет компания «Жизнь без геморроя». «Жизнь без геморроя». Подходите к терминалу. Компания-спонсор – Всеукраинское Братство Света. Братство Света. Да пребудет с тобой свет. Ну что, старина, что скажешь, в принципе? Алло. Я просто не разумею, ну, який, короче, ну, для чего это все? Ну, дырявый или что, я не понимаю, в смысле не разумею. Старина, говорю, когда обход, понял, оно ж мобилу, понял, пока запхнешь, правильно, можешь что-то натереть. А так вот есть средство, вот, ты только что рекламную акцию послушал этого средства, может как-то в подарок, говорю, выслать тебе, я просто не могу понять. Так, а что вы хотите? Старина, смотри, терпила подходит к терминалу, понял? Ну, а тут вертухай, понял? Ну, я не знаю, там на отряд заходит, да, там проверить, может, там ребят, там первоходов осмотреть, да, все вот эти моменты. И надо ж во внутренний карман быстренько мобилу, шт, и все, понимаешь? Оно ж постоянно туда-обратно запихиваешь, уже микротрещинки вокруг ореола, а так вот эти, в принципе, процедуры могу выслать, там, подогреть, если надо. Ну, в принципе, ты порядочный же, да? Старина. Я просто не разумею, для чего это все. Ну, к тому, что ты мошенник, который прячет телефон, находясь в камере. Понял? Еще раз не понял, ты за что? Ну, який мошенник, який телефон, я даже То есть ты по афере, слышишь, поработал там, ну, когда там, на прошлой неделе, да? То есть по афере там швырнул близкого моего. И ты думаешь, что есть, ну, как бы спроса с тебя не будет и чепуха? Или ты думаешь, что тебя сарафан никто не надует? Я не знаю, за кого вы говорите вообще взагалі. А ты решил, да, включить? Чепуха? Алло. Алло. Да. Старина, ну, знаешь, что петушиный поступок трубку бросать, вот не договорив. Ну, потому что ты хуйню городишь. Слышишь, ты порядочный, скажи мне, или нет? Ну, дальше говори. Ну, да. Дальше. Кем живешь? Говори. Я с тебя спрашиваю, а не говорю. Ну, так я с тебя говорю, порядка. Ты порядочный, то есть, да? Ну, говори, я слушаю. Ну, я говорю, порядочный вообще, говорю, по житухе. Да. Ну, ровно двигаешься или криво нарезаешь? Ну, дальше, не знаю. предлагаю, что, ну... Ну, я тебе вопрос задал, что ты нукаешь? Ты голова говяжья. Да, порядочный, слышишь? Ну, а с каких пор порядочные по предоплате, слышишь, работают, ну, с порядочными людьми? Что ты хочешь? Ну, старина, ты понимаешь, спрос тебя уже будет не как с понимающего, а как симпатичного. Я рад. Ну, рад. На какой ты, скажи мне, пожалуйста, гасишься? Еще что тебе сказать? Старина, сорта выплюнь, тебя не слышно вообще. Да пошел ты нахуй. О, слышишь, запел. Сонечка, какие роллы любишь, скажи мне, пожалуйста. Давай закажу сейчас домой, знаки внимания окажу. Я не на нужно. Работе, тем более вас не знаю. Всего доброго, до свидания. Хорошо, малая, номер запиши, ты перезвонишь. Алло. Алло, алло. Алло. Да, старина. Ты можешь нормально со мной поговорить? Старина, а как мне с тобой разговаривать, слышишь, если ты порядочных разводишь? Ну каких порядочных я развожу? Старина, Сева Восточного знаешь? 200 рублей, блядь, ну взяли, что, его кусок отломало. Старина, подожди, ну 200 рублей, ну это твои 200 рублей были, старина. Нет, это не мои были, ну в данный момент, ну если у меня нужда, так и что мне сделать? Старина, а в чем у тебя нужда, скажи мне, пожалуйста. Хорошо, ты мне предлагаешь, чтобы я ходил на камбус, нахуй, ебать. Не, не, тебе, подожди. Нужда, слышишь, я не понимаю, что, ну, там, хмурым нужда. Ну, какая нужда? Просто поясни мне, порядочному. Меня Игорь Чайка зовут. Игорь, а кем ты живешь, раз ты мне не даешь, ну, такие интересы, кем я и кто я? Мужиком живу, старина. Послушай, чем ты упадаешь в эти крайности? Нет, старина, я не впадаю в эти крайности, просто, ну, это беспредел, я тебе так скажу. Ну, а что тебе? Грызет 200 рублей. Старина, ну конечно грызет 200 рублей. Ты их заработал, я не понимаю. Ну какого ты их будешь забирать вот у людей, я просто не понимаю. Ну порядочные так не поступают просто. Ну а так, ну простых работяг, старина, ну к чему это, я не понимаю просто. Работяги никто не взял, блядь, ну такую сумму, чтобы с ним что-то стало все такое, знаешь, ну сверхъестественное. Ох, ты благородный, посмотри какой, не взял. Ну вообще с них брать не должен ничего. Ну а что, 200 рублей это такая сумма, ты мне хочешь? Ну скинь мне 200 рублей, если это не такая сумма большая. В данный момент нет. Ну просто это непорядочно, старина. Короче, как тебя, Игорь Чайка? Игорь Чайка, да. Можешь у мужиков, там, у ребят, у бродяг поспрашивать за меня. Я, короче, ну, свяжусь с тобой чуть позже. На днях, ну и поговорим с тобой. Давай, старина. Ты ж только смотри, задню не включи, а набери, хорошо? Я ж тебе сказал, что мы поговорим. Поговорим, поговорим. Старина, а сейчас в чем проблема пообщаться? Ну, есть место, но немного занято. Ну давай, деловой ты мой, жду звонка. Давай, ну не ерзничай, окей? Не, старина, я нормально, культурно с тобой общаюсь. Ну все, я ж тебе, ну, сказал, что наберу тебя, поговорим. Давай, давай, пообщаемся, старина, давай.